мчавшегося экспресса. Он не уставал говорить об этом своим друзьям и ближайшим помощникам. И все-таки однажды у Кио произошла потрясающая накладка. Он выступал в Москве в цирке на Цветном бульваре. Аттракцион шел в том математически проверенном ритме, которым отличалось искусство прославленного иллюзиониста и его сотрудников. В аттракцион была включена пантомимическая иллюзионная сценка «Домик на окраине Парижа». Борцы за мир один за другим приходили в маленький конспиративный домик на совещание. Иллюзионное чудо заключалось в том, что домик, который на первый взгляд мог вместить от силы 4-5 человек, служил прибежищем для трех десятков людей. Трюк поражал своим совершенством. И вдруг, одним из последних в домик заходил толстый комик Григорий Рожковский. Но он перепутал дверь, которую должен был открыть, рванул другую и в ужасе отпрянул назад. Стенка домика целиком отвалилась, открыв распластавшихся вдоль стен и даже на потолке артистов. Взрыв хохота потряс цирк. Ничем нельзя было остановить безудержное веселье зрителей. Инспектору манежа Буше оставалось только прервать выступление и пожелать публике доброй ночи. А за кулисами неистовствовал Кио. Он буквально бился головой о стенку. Возле него склонился Григорий Рожковский и умолял: «Ну, убей меня, Эмиль, я стою этого!» Муслю и гипнотизер. Много лет работал в цирке талантливый клоун Леша Виноградов по прозвищу Муслю. Долгие годы ему не было равных в трудном умении вызывать гомерический смех зала. Но у Виноградова была одна беда. Иногда он запевал. В эти дни не могло быть и речи о его выходе на манеж. Все чаще и чаще шикали зрители, услышав очередное объявление шпрехшталмейстера о том, что коверный болен. И самому Виноградову и его многочисленным друзьям было ясно, что, несмотря на все старания, одному ему не под силу справиться со своим недугом. И тогда Муслю направили в Москву к известному врачу-гипнотизеру. Результаты превзошли все ожидания. Леша бросил пить и всем и каждому словословил своего доктора. Он изменился даже внешне, как бы расцвел и часами работал с режиссером, выдумывая все новые и новые репризы. Но однажды, когда мы сидели у директора на каком-то важном совещании, дверь вдруг неожиданно распахнулась. На пороге стоял какой-то помятый и совершенно потерянный Муслю. «Прошу прощения, немедленно отправьте меня из Москвы. Виноградов человек честный. Виноградов не позволит, чтобы на него зря тратили государственные деньги». Оказывается, видя, что лечение идет удачно, и вот уже несколько месяцев Леша и думать забыл о рюмке, врач решил устроить контрольные провокации, чтобы окончательно убедиться в абсолютном здоровье пациента. Несколько дней подряд он провоцировал Муслю на выпивку, наливая по рюмочке себе и ему. «Ну и что? Не выдержал? Запил?» — тревожно ахнули мы. Муслю обреченно махнул рукой. «Хуже. Мой гипнотизер спился». Любовь к искусству. Кто хоть раз вступил на манеж, тому нет дороги обратно. Это цирковое присловие я вспомнил на представлении самого большого в мире американского цирка Шапито «Ринглинг Брос Барнум энд Беллей». Эта трехманежная брезентовая громадина кочует по дорогам Америки, совершая броски в автофургонах со средней скоростью 100 км в час. В стремительной кавалькаде мчатся артисты, униформисты, обслуживающий персонал, реквизит, лошади, слоны, обезьяны, тигры. Вместе с цирком с места на место переезжает своеобразная выставка животных, которых за особую плату зрители могут посмотреть до представления. Большое место в хозяйстве Ринглинг Брос Барнум энд Беллей занимали слоны. В огромных вольерах переминались с ноги на ногу 24 слона. За ними ухаживал один единственный служитель. Этот уже немолодой человек весь день словно маятник мотался из угла в угол, готовя 100-килограммовые завтраки и обеды для слонов.